Загадки госпожи стоимости. Термин этот коварен, поскольку звучит как самое обыкновенное русское слово, из тех, что осваиваются уже в детстве. Стоимость – это ведь то же самое, что и цена, правда? Оно ведь обозначает, сколько тот или иной предмет стоит, сколько нам надо за него заплатить, разве нет? Ну да, но все-таки не совсем. Есть такая смешная теория, что командная экономика восторжествовала на некоторое время именно в России потому, что в русском языке это слово «стоимость» имеет иное, слишком узкое по сравнению с основными европейскими языками значение. Еще мы все знаем забавное слово «себестоимость», то есть во сколько обошлось нам изготовление чего-нибудь. Цена как бы без накрутки. Все мы слыхали когда-нибудь, что себестоимость водки, например, смехотворно мала, и потому именно на ней такие деньги делают. Собственно, эта самая себестоимость подходит очень близко к смыслу экономического термина «стоимость». Близко, но не вплотную, поскольку термин был придуман все-таки для командной экономики, в которой предпринималась попытка отделить производство от товарно-денежных отношений. В более широком смысле стоимость – это некое качество товара или услуги, которое делает их ценными для потребителей. И, кстати, одно из важнейших предназначений денег – стоимость как раз измерить. Стоимость – совсем не то же самое, что цена, которая может очень сильно колебаться в зависимости от великого множества субъективных факторов, но прежде всего от колебаний спроса и предложения. Но вот тут-то вдруг выявляется проблема уже семантическая и, возможно, даже психолингвистическая. Ведь язык – это самая лингва, он не только отражает реальность окружающего мира, но и влияет на нее. Как мог народ, в чьем сознании понятия стоимости, цены и ценности так прочно разделены и, соответственно, перепутаны, принять капитализм? Впрочем, можно утверждать и обратное, что раздельность, обособленность этих терминов в народном сознании есть производная от затянувшегося на столетия рабства и, следовательно, недоразвитости товарно-денежных отношений. По-английски, между тем, все эти три понятия обозначаются одним словом – «value», по-французски «value», по-немецки «wert», и во всех этих языках они обозначают также и «ценность», в смысле не только драгоценность, но и жизненные ценности, в том числе и духовные. Если разобраться с этимологией, то понятно, о чем речь. О том, что в результате человеческой деятельности тот или иной предмет или услуга обретают некую ценность, становятся ценными для людей. Экономические отношения в каком-то смысле – это как раз и есть производство и обмен такими ценностями, обмен стоимостями. В ходе этого обмена с помощью денег определяется цена, которая меняется в соответствии с изменчивым балансом спроса и предложения. Это, если хотите, своего рода курс обмена товаров и услуг друг на друга, который постоянно колеблется. Кант противопоставлял в произведенном человеком продукте «вюрде» – достоинство и «прайс» – цена. Но он же предполагал и еще одну категорию – «affection price», то есть что-то вроде эмоциональной цены, ценностной стоимости. Великий философ заметил очень важную вещь. Неисчисляемые стоимости не только иногда не подчиняются материальной стороне, но и, напротив, могут вносить непредсказуемые коэффициенты в товарно-денежные отношения. Напомним, что Маркс считал, что наоборот, искажение, извращение идет от объективной, абстрактной ипостаси денег. Однако неудача, постигшая Маркса при попытке стоимость подсчитать, показать, как она трансформируется в рыночную цену, подтвердила, насколько сложна зависимость между «вёрде» и «прайс». Ведь надо как-то учесть и бывшие так называемые «мертвые стоимости», ставшие капиталом. Стрелы для добычи меховых шкур кун кто-то когда-то тоже изготовил, их же тоже нужно подсчитать. Металл для станков кто-то добывал, вез куда-то, плавил. Это все тоже надо как-то принимать в расчет, но как? Маркс, как известно, полагал, что в капитале сконцентрирована все та же украденная капиталистами прибавочная стоимость, выработанная прошлыми поколениями рабочих. Но как насчет организационных талантов управляющих? И интуиция успешного предпринимателя, не говоря уже о стоимости, о цене самих денег. Их же надо одолжить, и кто-то должен ими рискнуть. Все это Маркс, или, по крайней мере, марксисты, считали чем-то неважным, несерьезным. Они полагали, что централизованный государственный контроль как-то это все заменит. Госплан с госснабом все рассудят, все запланируют, все распределят лучше всяких капиталистов. Не нужны народу паразиты-посредники, а потому ни в какие формулы добавленной стоимости их можно не включать. Все равно конъюнктура рынка все перевернет, а она, в свою очередь, зависит от огромного числа факторов, в том числе и других стоимостей цен, взаимодействующих, играющих на рынке, определяющих баланс спроса и предложения в каждый отдельный момент. Разумеется, Маркс, блестяще одаренный и образованный человек, не мог этого последнего обстоятельства не понимать. Но он предположил, что в идеальных условиях сбалансированного спроса и предложения прибавочную стоимость можно будет вычислить. Однако его расчет в третьем томе «Капитала» вызывает большие сомнения и, по большому счету, совершенно ничего не доказывает.